Глава 35. Первым их заметил горный пес. Он подбежал с лаем, понюхал воздух, отбежал назад, коричневый с белыми пятнами по всей шкуре. Кора присела на корточки и вытянула руку. Крупный пес подошел немного ближе. Рен уже хотела посоветовать ей заканчивать его дразнить, пока пальцы целы. Но тут пес, высунув язык, плюхнулся на спину у ее ног. «Хороший мальчик», — сказала Кора и почесала ему брюхо. Через поле к ним шли два человека. Из домиков высунулись головы, то ли родственники, то ли наемные работники. Приближающиеся люди, мужчина и женщина, выглядели безобидными. Женщина старше матери Рен на несколько лет, но даже более статная. Сухая и мускулистая, закаленная физической работой на открытом воздухе. Время легло грузом на плечи мужчины, но не смогло погасить его добродушную улыбку. Они еще не подошли к путешественникам, а он уже помахал им рукой. Женщина проявляла большую сдержанность и внимательно рассматривала каждого из них. Она была такой же смуглой, как Кора, но ее кожа отливала легким красноватым оттенком. Видимо, из-за долгих часов работы на солнце. На руках у нее были ветхие перчатки с налипшими на них травинками. Она резко свистнула, и пес метнулся к ее ногам. Потому как они свободно на ходу касались друг друга плечами, Рен поняла, что они муж и жена. «Добрый день!» — сказал мужчина. «Добро пожаловать! Я Холд. Это моя жена Делла. Что привело вас в наши необжитые края?» На приветствие, удивив Рен, отозвалась Кора. «Мы потерялись», — сказала она. «Мы из Катара. У моих родителей ферма где-то в той стороне, к северу от города. Мы в основном свиней разводим. Как же я соскучилась по запаху настоящей фермы». В ответ на похвалу Холт улыбнулся. «С ним не сравнится ничто в мире». «Откуда держите путь?» — спросила Делла. «С предгорий?» Кора повернулась и показала жестом. «С перевала. Хотите верьте, хотите нет. Мы здорово закружились». Холт присвистнул. «Ничего себе! Там же никто не ходит. Неудивительно, что вы такие изможденные. Пойдемте. Отнесем ваш багаж к крыльцу. Вы собирались остаться на ночь?» Они переглянулись. Им нужно было где-то переночевать, но они условились не задерживаться ради своей безопасности и безопасности всех, кто здесь живет. Было бы бесчестно отплатить хозяевам за гостеприимство, выведя Клайда на их ферму. «Мы надеялись только немного подкрепиться», — ответила Кора. «Если у вас есть чем с нами поделиться, и если вас не затруднит, покажите нам дорогу до города. Мы не знаем, сколько до него идти». «До Катара? Дня 4», — ответила Делла. Она махнула в сторону склона холма, на котором зеленели выросшие, но еще не распустившиеся цветы. «Мы каждые 2 года возим зеркальные цветы на городские рынки. Красивые растения. Одни из немногих, кому нравится горный климат». Тео поглядел на холм. «Зеркальные цветы? Хотел бы я посмотреть на целое поле, где они растут». «Целое поле не будет цвести», — ответила Кора и взглянула на супругов в поисках подтверждения. Делла одобрительно кивнула. «Они борются за пропитание, обхватывают стеблями более слабые растения и душат их. На этом холме выживет около 100 цветов. Верно?» «У тебя хороший глаз», — с улыбкой ответила Делла. «Примерно столько мы и собираем каждый урожайный год». Холт бодро хлопнул в ладоши. «Пойдемте, отнесем ваши вещи, немного поводим вас по ферме. Делла, у нас ведь найдется несколько лишних тарелок». Рен не вступала в разговор. Она глазела по сторонам, встревоженная предположением Тео, что ферма может быть убежищем для преступников. Однако работники не выказывали никакого беспокойства. Один батрак сидел на крыльце, задрав ноги, и читал книжку. Другой стирал одежду и развешивал ее на слабо натянутой веревке. За одной из построек Рен даже заметила маленькую девочку, худую как палка. Она копалась в грязи, что-то строила. Из-за нее Рен встревожилась еще больше, но по другой причине. Ей невыносима была мысль о том, что они своим приходом могут подвергнуть ребенка опасности. «Мы приехали сюда, когда получили ферму в наследство от моего отца. Я был историком, немного работал учителем в каторской школе. Это было очень давно, вы тогда были еще искорками в глазах родителей. Делла не хотела сюда переезжать, не так ли, дорогая?» «Именно так». Она улыбнулась уголком рта. Было очевидно, что они рассказывали эту историю не раз и не два. «Мне нравился город. Таверны, заполненные народом улицы. Я была молода. Мне хотелось насыщенной, веселой жизни. Я любила тебя, дорогой, но мне казалось, ты тащишь меня в какое-то безлюдье, где и дорог-то нет. Только протоптанные козами тропы». Они обогнули группу деревьев, и перед ними открылся потрясающий вид. Широкая долина, расчерченная рекой и ручьями. Зеленые поля на ней чередовались с рощами и лесами. Рен знала, что семьи вроде Брудов платят звонкой монетой за такие виды. Она попыталась различить характерные точки местности, сориентироваться, где они находятся. Между тем, Холт продолжал свой рассказ. «Мы приехали ночью», — сказал он. «Все небо было в звездах. Но раз вы были на перевале, вы понимаете, о чем я. Здесь все иначе. Людская суета не достигает этих мест. Тут, в горах, как будто другая планета. Когда Делла утром увидела этот пейзаж, я понял, что в город она уже не вернется». «Великолепный вид», — сказала Кора. «Иные люди не знают, что теряют». «Так и есть», — ответил Холт. «Хорошо сказано. Ну ладно, тут можно оставить вещи». Тео положил их единственную сумку на широкое в виде галереи крыльцо. Рен наконец сообразила, как они странно должно быть выглядят. Кто путешествует с единственной сумкой? Да и одежда с обувью у них явно не подходит для пешего похода. Рен теперь понимала, откуда взялась изначальная настороженность Деллы. Видимо, она спрашивала себя, как эта троица здесь очутилась, и как они вообще пережили путь по перевалу. «Надеюсь, вас не обеспокоит шумный ужин», — сказала Делла, поднимаясь на крыльцо. «Большинство наших работников родились и выросли в горах. Никто никогда не учил их, что нужно есть ложкой, а что вилкой. Я попыталась, когда мы только сюда приехали, но быстро поняла, что эту битву невозможно выиграть». Кора быстро взглянула на Тео, затем улыбнулась. «Никакого беспокойства. В нашей семье мы бросали кубик, чтобы определить, кому достанется кость после обеда. Мы радовались, если ложек на всех хватало». Делла кивнула. «Я подогрею ужин. Обещаем не докучать, Холт». Он схватился обеими руками за грудь, изображая, что его ранили ее слова, и доверительно наклонился к остальным. «Она слышала все мои рассказы 100 раз. И она знает, что я очень люблю гостей. Для гостей все они в новинку. Пойдемте, у нас тут есть что посмотреть». Они пошли по лугу вдоль деревянных домов. Холт продолжал рассказывать. «Я добыл весь материал, из которого они построены, в Маленьком Западе». Это привлекло внимание Рен. «В Маленьком Западе? В городе-призраке одном из первых?» Ее интерес вызвал еще больше энтузиазм с его стороны. «Это одна из моих самых любимых историй», — сказал он. «Он был построен как отдаленная резиденция для одного из первых королей Катара. Он желал отдыхать там от тягот правления. По легенде, он поехал осматривать город, сопровождаемый большим отрядом воинов, и больше не вернулся. Когда исследователи вновь обнаружили Маленький Запад, он был пуст. В нем не осталось ни одного человека. ни могил, ни костей. Вообще ничего. После такого никто не захотел там селиться. А это значит, там можно было поживиться высококачественной обработанной древесиной. Рен кивнула. Моя мать говорила, что все они были съедены последним еще живым драконом. «Правда?» — Холт задумался. «Любопытно. Моя мать говорила, что они превратились в драконов. Держу пари, что если бы мы проследили наши родословные, то обнаружили бы, что наши предки населяли разные области с немного разными религиозными верованиями. Уверен, что среди моих предков по материнской линии были тусканцы. Они всегда привносят в легенды магический элемент. Кстати, именно поэтому у лучших легенд имеется 20 различных финалов. Разные народы видоизменяют их в соответствии со своим мировоззрением и вкладывают в них моральные уроки». Он замолчал и почесал затылок. «Я все-таки скатился, да? Мучаю вас скучными рассуждениями. Ну ладно, пойдемте». Они прошли мимо коров и погладили их крутые, набитые травой бока. Подошел и поздоровался кто-то из работников. Рен помахала девочке, но та оказалась очень скромной и еще больше углубилась в игру с соломенной куклой. Краем глаза она заметила Деллу. Та мыла тарелки и наблюдала за ними из кухонного окна. К тому времени, как они, обойдя ферму, вернулись к крыльцу, Кора была готова поселиться здесь навсегда. «Вы уверены, что не хотите заночевать?» — спросил Холт. «У нас есть пустой домик». Кора заколебалась, и Тео ответил за нее и за Рен. «К сожалению, нам нужно двигаться дальше. Однако для нас ваше предложение — большая честь». Холт вскинул брови, затем подмигнул Коре. «Большая честь? Полагаю, юноша вырос не на ферме». «Ну да, для нас большая честь, по крайней мере, накормить вас ужином». Тео не знал, обидится ему или нет на слова Холта, а тот поднялся на крыльцо и громко позвал Деллу. На угловом столбе висел колокол. Он принялся звонить в него, созывая работников на трапезу, запах которой уже ощущался сквозь раскрытое окно. Пока звонил колокол, им удалось переброситься парой-тройкой фраз. Все заговорили одновременно. «Я влюбилась в это место». «Мне оно не нравится». «Запах потрясающий». Кора с кривой ухмылкой посмотрела на Тео. «Тебе эти люди не нравятся, потому что они не твоего круга». Он скривился в ответ. Но намечающийся спор был прерван возвращением Холта. Пожилой мужчина распахнул входную дверь и жестом пригласил их внутрь. «Вперед! Выбирайте хорошие места, а то братья Мэки вас локтями затолкают!» Кухня явно была сердцем их дома. В центре нее стоял длинный деревянный стол, сделанный из двух соединенных в высоту воротин. По обеим сторонам стола располагались добротные стулья, украшенные резьбой. В каменные стены были вбиты железные крючки, и на них, словно взятые в бою трофеи, висели разнообразные кухонные принадлежности. Делла поставила на стол миску подогретого козьего сыра, и Рен чуть не пустила слюну. «Приступайте», — сказала хозяйка и отвернулась, чтобы приготовить к подаче остальные блюда. «А не то братья Мэки все сметут, не успеете глазом моргнуть». Холт бросил на них взгляд. «Ну, что я вам говорил?» И сел на свое место. От блюд, помимо их основного запаха мяса или сыра, чуть-чуть пахло какими-то словно бы немного увядшими цветами. Этот запах напомнил Рен о рыночных лавках, куда она в детстве ходила с матерью. Если бы он был сильнее, у нее бы, наверное, закружилась голова. Она не знала, сколько можно было взять сыра, и Холт шумно высмеял ее первую попытку. «Неудивительно, что ты кожа до кости», — сказал он. «Вот как надо». Он взял горбушку, намазал на нее раза в 4 больше сыра, чем Рен, и протянул ей. Она вцепилась в хлеб зубами. Коре и Тео особое приглашение не требовалось. Они быстро сделали себе по бутерброду и еще быстрее их проглотили. Рен поняла, что настоящая опасность для них заключалась в том, чтобы не переесть и не слечь животом. Она намазывала третий кусок, когда в дверь ворвалась дикая толпа. Возникла сумятица. В хаотичном порядке были передвинуты стулья. Очевидно, такое тут творилось каждый вечер. Упоминавшихся ранее братьев Мэки было легко отличить. Широкоплечие парни с плоскими лицами, как будто вытесанными из камня, с узкими щелками глаз. Они плюхнулись на стулья рядом с Холтом и, казалось, даже не заметили гостей. Худой, похожий на нож мужчина, сел справа от Ран. Он был лет на 5-6 старше нее. Его шею обезображивал широкий шрам от ожога. «Лев!» — сказал он, протягивая руку. «Я тот самый мастеровитый!» Она вопросительно сдвинула брови. «Я Ран. Мастеровитый?» Он стукнул по столу мозолистыми костяшками. «Вот это сделал! И стулья! И много чего другого!» Она вежливо улыбнулась. «Хорошая работа!» За стол усаживались еще трое. Седоватый старик со сломанным носом и молодая пара. Рен заметила на запястье девушки обручальный браслет. Старая традиция, в городе почти забытая. У нее были такие же глаза и нос, как у девочки, которую Рен видела снаружи. А от отца девочки достались черные, сильно вьющиеся волосы. Они представились, и Рен вежливо кивнула. Делла поставила на стол яркую, еще жидкую сверху яичницу с горным рисом. На другом блюде лежали куски мяса, принадлежность которого Рен не могла определить. Но братья Мэки нагрузили их в свои тарелки, и она решила не отставать. Стряпня Коры в горах казалась очень вкусной, но теперь Рен понимала, что решающее значение в такой оценке играл голод. Здесь же мясо было надлежащим образом приправлено, а яичница посолена как раз по ее вкусу. На дне тарелки скопилось масло, и Рен приложила волевое усилие, чтобы его не лизнуть. «Кто пойдет через Северный перевал?» За столом гудели разговоры, но Рен услышала этот вопрос Деллы, адресованный Тео. Она потягивала подогретое вино. Тот пожал плечами. «Только дураки», — ответил он. «Как я уже говорил, мы заблудились. Нам очень повезло, что мы остались в живых». Делла с любопытством вскинула бровь. «Да?» «Вышли прямо на гнездо Виверна. К счастью, она в это время охотилась». «Опасные звери», — согласилась Делла. «Раз в пару лет утаскивают у нас корову. Однако это не самая любимая их еда. Они предпочитают охотиться за той дичью, которая может от них убежать. Мы давным-давно поняли, что на перевал соваться не следует. На той стороне горы совсем дикие места. Человеку там не место». Рен вдруг поняла, что, во-первых, она подслушивает, а во-вторых, совсем забросила разговор на своей стороне стола. Лев спокойно ел свой рис. Но пара напротив нее, казалось, ждала, что она что-нибудь скажет. Она вежливо улыбнулась. «Это ваша дочка на улице бегает?» Мужчина кивнул. «Талия». «Какое красивое имя! Она к нам присоединится?» Они переглянулись. Женщина с улыбкой отложила вилку. «Она как цыпленок. Придет, когда проголодается. Ее невозможно загнать на ужин силой. Упрямая и своевольная. Все девушки с гор такие». Она подтолкнула мужа локтем. Он сказал, не успев доесть рис. «Мы женимся на них, потому что все остальное тут кусается». Рен рассмеялась. Это явно была старая безотказная шутка. Она взглянула через стол и вновь заметила, что Делла за ней наблюдает. Рен не понимала, почему, но хозяйка фермы отличалась от собравшихся за столом. Все остальные идеально вписывались в окружение. Но Делла оставляла двойственное впечатление. У нее, словно у монеты, были орел и решка. Рен не могла себе представить, чтобы можно было вырасти в Катере и в отсвете лет навсегда перебраться в такое место, как это. Чем-то Делла ее тревожила. Возможно, тем, что немного напомнило Рен ее саму. Рен положила себе еще еды и потянула за ворот рубашки. «Ужас, как жарко!» — подумала она. «А что насчет вас?» — спросила девушка. «Тот парень, прямо бальзам для глаз». Она едва заметно кивнула в сторону Тео. Рен была склонна согласиться с ее оценкой. Его золотые волосы были аккуратно причесаны. Он с легкостью поддерживал разговор с Деллой. Время от времени на его губах появлялась спокойная улыбка. Рядом с ним Кора, хихикая, рассказывала какой-то случай из детства, где настойчиво фигурировали свиньи. У Рен набухли на лбу и покатились вниз капли пота. «Бальзам для глаз», — повторила Рен. «Простите, где здесь уборная?» «На улице, милая». Рен улыбнулась и поблагодарила кивком. Она вытерла пот со лба тыльной стороной ладони и, немного смущаясь, вышла на крыльцо, где уже горел фонарь. Последние закатные лучи окрашивали горные вершины в алый цвет. Легкий прохладный ветер приятно обдувал кожу. Рен направилась прямо к отдельно стоящей деревянной постройке. Та была довольно узкой, и она невольно спросила себя, как сюда влезают братья Мэки. Не то чтобы она была не рада воспользоваться настоящим туалетом. Последний раз ей выпало такое счастье еще в Поднебесье. Закончив, Рен вновь вышла на воздух. Голова у нее слегка кружилась. Она посмотрела в сторону пастбища и увидела залитую лунным светом фигуру. Ее сердце ухнуло куда-то вниз, но потом она узнала маленькую Талию. Девочка стояла в дверях одного из домиков и с любопытством глядела на Рен. Она снова ей помахала, но девочка скрылась из виду. На мгновение Рен охватил ужас от мысли, что сюда может заявиться Клайд, что он найдет эту беззащитную девочку. Но, если верить Коре, магия, возвратившая его к жизни, имела узкую направленность. Его голод не был обращен на случайно подвернувшихся под руку детей, как у сказочных чудовищ. Его интересовали исключительно они трое. Она направилась обратно к крыльцу, но тут ее внимание привлекло свечение в дальнем углу фермы. Откуда-то шел дым. Может быть, отопительный котел? Дым освещался луной и звездами. Сначала он казался зеленым, затем синим, затем серебряным, словно северное сияние. Послышался кашель. Рен увидела на крыльце Лева, раскуривавшего трубку. Когда она приблизилась, он улыбнулся и впился в нее таким взглядом, каким Рен рассматривали докера в порту. Долгий, ползущий по коже взгляд. «От этого лучше держаться подальше», — подумала она. «Делл режет пирог», — сказал он и ткнул пальцем в дверь. «Скорее иди возьми себе кусок, пока парни Мэки его не слопали. Сладкое для сладкой». От последней фразы у нее встали дыбом волоски на шее. Она прошмыгнула в дом. Ее встретила теплая волна кухонной духоты. Что ж, придется смириться с тем, что она при всех будет обливаться потом. Она вытерла лицо рукавом и завернула за угол. Все за столом уставились на нее, кроме Тео и Коры. Оба они уронили головы на стол. Кто-то подложил под них их собственные не очень-то чистые носовые платки. Делла напевала колыбельную и легонько гладила Тео по спине. Он никак не реагировал. У Рен снова закружилась голова. Она инстинктивно развернулась, чтобы бежать. Но в дверях, сложив руки на груди, стоял Лев. Она потянулась за жезлом, но ее рука схватила пустоту. На поясе его не было. «Это ищешь?» — спросил Лев и помахал ее жезлом в воздухе. На запястье тоже ничего не было. Она спрятала материнский браслет в сумке. Рен была лишена доступа к магии. Она обернулась к столу, и Делла улыбнулась ей одним углом рта. «Осторожно, милая. В тебе сейчас столько драконьего дыхания, что и лошадь бы отключилась. Особенно себя не вини, заметить его в еде нелегко. Горячие блюда, приправы, запах увядших цветов. Она должна была догадаться». Колени Рен начали подгибаться. «Мы столько работаем с этой субстанцией, что приобрели к ней невосприимчивость. Кроме талии, естественно. За детьми мы строго следим». Рен промямлила «почему?», и оно прозвучало неразборчиво даже для ее собственных ушей. Но Делла, как видно, ее поняла. «Можно сказать, что я не купилась на вашу историю. У нас тут бывают заблудившиеся путешественники. Исследователи, первопроходцы. Но никто не приходит с перевала. Никогда. Да и взгляни на себя. Нет нормальной обуви для пешего похода. Никакого снаряжения. Одна сумка на всех. Потерялись, говоришь?» Делла улыбнулась, и все поплыло перед глазами Рен. «Если это значит, что вы оказались не в то время, не в том месте, то так оно и есть. Мы выясним, кто вас сюда послал и зачем. У нас есть много времени для того, чтобы выведать все твои секретики, милая. Мы очень скоро увидимся». Свет сменился тьмой, и Рен упала.